— А могу я, в свою очередь, задать вам один вопрос? — спросил я. — Пожалуйста. — Как вам удалось раскрыть мою личность? Он улыбнулся. — О, это азбука нашего искусства. — Кстати, позволю себе сказать вам, вы довольно плохо скрывали свою игру. Никогда вас не было в замке. Все время где-нибудь. Раз вас даже не было целую ночь. Сознайтесь, странное поведение для профессора. Не скрою, я разрешил себе заглянуть к вам в комнату. Ни книг, никаких начатых работ, никаких намеков. Вот посмотрели бы вы на комнату профессора Генриксена или даже барона Идзуми, словом, я стал подозревать. Я написал в нашу специальную службу, чтобы мне достали какую-нибудь фотографию профессора Жерара, и вот вчера утром получил вот этот номер. Можете себе представить, как я хохотал? — А откуда вы знаете? — сказал я с некоторой досадой. — Может быть, Генриксен, Идзуми и Гарви также принадлежат к полиции? — А вот... — Вот и вот, — ответил он, вынимая из желтого конверта разные бумаги. Я постарался получить и их фотографии. Я простер свою профессиональную любознательность даже до того, что выписал себе и фотографию этого странного сенатора Баркхель-Педро, который все откладывает свой приезд сюда. Вот, хорошенько вглядитесь в его портрет. Таким образом, мы сразу будем... осведомлены на его счет, как только он появится. Считаете вы необходимым сообщить мне что-нибудь относительно подготовляющихся событий? — сказал я. — А, полагаю, вы знаете не меньше моего. Ужасно в моем положении не то, что трудно собирать сведения, но что совершенно невозможно убедить высокие сферы в важности этих сведений. Правительство и в Лондоне, и в Дублине не желает верить в восстание, потому что оно готовится совершенно открыто. Напрасно я даю все большие подробности, все более точные сведения. Ничего не помогает. Ваше присутствие здесь доказывает мне, что французское правительство на этот счет более прозорливо, чем британское. Сказать откровенно, я бы этому не поверил. Но оно прозорливее, таков факт, и оно совершенно право. Понимаете вы, восстание... Ведь это означает, что 100 000 английских солдат будут двинуты в Ирландию, значит, предлог посылать вам подкрепление лишь по капелькам. А это восстание, оно разразится непременно 24 апреля. Это совершенно точно, как нотная бумага. Посмотрите, как иногда случай помогает негодяям. Это пророчество Донегаля. Его точно нарочно сфабриковали для этого дела. Вожаки революционного движения должны ему вот какую поставить свечу за то, что он назначил сроком пасхальный понедельник, а не какой-нибудь другой день. В самом деле, обратите внимание, во-первых, два праздничных дня позволят, и это уже сделано, созвать волонтеров на маневры, не возбуждая внимания. Во-вторых, в эти два дня офицеры и чиновники будут на 2/3 не на своих постах. О, могу вас заверить, славная это будет штука!